Приют мигрантов. Выход есть. Поганая рыбья чешуя никак не оттиралась. Агния уже подумывала перестать поливать миску водой и поискать нож, когда в коридоре загремели ключами. Пока Грэхэм отпирал свою квартиру, морячка успела таки найти нож, дочистить и закинуть миску в гору немытой посуды, а в спаленке проснулся и высунул нос на шум доктор Бурах. Все это позволяло предугадать нетрезвое состояние Старпома еще до того, как дверная ручка шваркнула о стену, и в помещение проник сладкий запах рома. «Выход есть, капитан! Я знаю...» Закончить мысль Грэхэму помешал порог. Мужчина так торопился зайти, что зацепился башмаком и растянулся на ковре. Нос доктора Бураха, хмыкнув, скрылся в спаленке. Агния вздохнула и уже оттолкнулась от стенки, чтобы помочь Грэхэму подняться, как тот вдруг с неожиданной сноровкой вскочил сам и вытянулся. Ладонь под козырьком, колени дрожат, на лице пьяная довольная улыбка. А в дверном проеме появился еще один гость. Челюсть синими отвисла сама собой, стоило ей узнать вошедшего. Три долгих дня с момента, когда врач нашел ее избитую на скамейке, она практически не покидала квартирку Грэхэма. Три невыносимых, беспросветных дня миновала с потерей ценнейшего отцовского наследства — звездной жемчужины, вырванной из ее слабых женских рук коварно и внезапно. Так же, как вырвали касатку, отца, привычную жизнь, дом. И хуже всего было, что черные руки к ней тянули как будто все подряд, и Агния уже начинала путаться в именах мерзавцев, заслуживших наказание. Скинари, Бертандер, судья Джеффрис, Гаспар, Юнг Торчсон, дядюшка Хунт, Красная Смерть, весь предрассветный, весь мир. Мир-то целый никак не накажешь. Два дня миновало с совета капитанов. Обер-полицмейстер Кречет прискакал на сходку в сопровождении чуть ли не всей своей грозной кавалерии. Хотел, видимо, припугнуть капитанов. Не вышло. Капитаны не впечатлились. Усадили полицмейстера с собой за один стол. Посовещались чуток. И быстро договорились о красных линиях. Сдать согласились всего три корабля. И среди них касатку. Все, что смог Грэхэм, присутствовавший на заседании от Агнии, поднять вопрос о полицейском преследовании дочери Джека. И поначалу капитаны поддержали ее, а некоторые даже зароптали. Но тут взбеленился Кречет, заявил категорически, что любые уголовные дела — исключительно его вотчина, что никакого вмешательства он не допустит. И капитаны не пошли на конфликт. А некоторые потом, Грэхэм специально подслушал, перешептывались, что, дескать, Агния тоже сглупила, когда отправилась бодаться с судовым трестом, вместо того, чтобы половчее продать судно. Один день миновал с прощания с касаткой. Грузоход сняли с якоря и увели из города на рассвете. Бурах отговаривал, но Агния все равно замоталась с головой в плащ и пошла на пристань смотреть. Тогда им уже стало ясно, что касатку забирают на металлолом. Конторщики увезут ее в один из своих укромных сухих доков, разберут и продадут железо. Слухи в порту плодятся быстро, и поглядеть на отплытие собралось много зевак. В тесноте Агнию немножко отпихнули от своих последних членов команды. Провожать родной корабль взглядом было невыносимо, но особенно сильно ее кольнуло под сердцем, когда человек на мостике приказал машинам развить слишком сильный для гавани ход, и в результате касатка чуть не протаранила какой-то катер. Справа от девушки восточанский матрос пихнул локтем своего коллегу. «Зуб даю. Кто бы ни управлял этим грузоходом, он у него на мостике впервые. Видел, как машины сначала раскочегаривались медленнее обычного, а потом наддали резко? Это из-за того, что котельные трубы уже старенькие. Родной капитан знал бы про эту особенность. «Да ты чё, не слышал, что говорят? Там клерки из Треста отжали судно, и вот спешат его реализовать». «Не может быть! А капитан что же? Просто взял и отдал? Но это тряпка, а не капитан, брат». «Молчал бы, раз не знаешь, дубина. Я слыхал, что у капитана этого детей не уродилось просто. Вот и некому оказалось постоять за семейное имущество». «Да, печальная история». И вот теперь, когда она, черт знает, сколько часов сидела, буравила взглядом бутылку халакидонского черного, едва удерживалась, чтобы не последовать примеру старпома, не попытаться утопиться в роме. Терпела единственное из уважения к доктору, прикорнувшему за стенкой. Пошла мыть посуду. Не помогло. Уже внутренне приготовилась схватить бутылку за горлышко. Как вдруг возвращается Грэхам, и не просто относительно трезвым, да еще и приводит самого Люка Сартопа, старшего помощника со старой леди. Человека, известного на весь предрассветный тем, что строит любых матросов по струнке, не повышая голоса, и тем, что никогда не приходит просто так. Если у тебя на пороге появился мрачный Люк, значит, у него к тебе какое-то дело. И Агния впервые с похода за сокровищем почувствовала, как ее душа выныривает на свежий воздух. Сартоп недовольно покосился на Грэхама, прикрыл за собой дверь. «Слушай внимательно, Агния, дважды повторять не стану. Ровно через 34 минуты во двор внизу придет Дик Никтум. К этому времени вы трое должны быть готовы. Соберите все необходимое, что хотите взять с собой в длительное путешествие. Не беспокойтесь о провианте. Не шумите и не теряйтесь. Если Дик в назначенный час никого из вас не встретит, то просто развернется и уйдет. Мне пора. У меня еще бездна дел». «Стойте! Путешествие? Мы что, покидаем предрассветный?» Но Люк уже взялся за ручку двери. «Да. Подробности спрашивайте у Грэхама». Скрип петель, стук дерева о порог. И нет мрачного Люка, словно он привиделся. Агния даже на всякий случай протерла кулаками глаза. Из спаленки выскочил доктор Бурах, на бегу подвязывая галстук вокруг шеи. В наспех накинутом, неглаженном костюме Чистюля доктор смотрелся особенно странно. Грэхам плюхнулся на табурет и с зевком ударил кулаком по столу. «Доктор, срочно тащите эти свои настойки, от которых весь алкоголь в крови сгорает. Я помню, у вас две лежат в походной аптечке. Сейчас нам всем нужны трезвые мозги». Бурах сощурил глаза. «Пенититрат углерода не настойка, старший помощник. И нервную ткань убивает тысячекратно быстрее, чем самый крепкий алкоголь». «Старший помощник Грэхам!» — рявкнула Агния капитанским голосом. «Немедленно доложить ситуацию! Что вы там сорганизовали вместо попойки?» «Докладываю!» — Грэхам икнул. «Сижу я, значит, в фонаре идиота. Пью. Логично. Хотел до беспамятства. В моем случае задачка непростая, сами понимаете. Успел выдать уже две бутылки, как вдруг... Бах! Меня озарило! Это было вдохновение, капитан! Клянусь! Вдохновение свыше!» Он зачем-то стукнул себя по голове, видимо, желая показать, как происходит вдохновение свыше. «Я вспомнил леди Игниссу. Ну ту, что за стариной Джеком так яростно ухаживала, когда мы в Кайтшире на всю зиму застряли. Помнишь? Статная такая дама была, строгая. Очень уж ей твой отец приглянулся. Эх, не знала она, что Джек твою мать покойную после смерти любить стал еще сильнее, чем при жизни. А ведь многие наши славные девчонки портовые были бы... Короче, Грэхам, при чем тут Игнисса? А при том, ты ведь помнишь, кем она была? Капитаном торгового судна». Доктор Бурах схватился за подбородок. «Ну, конечно. У восточан же богатая традиция присутствия женщин во флоте. Некоторые женщины у них даже командуют целыми военными линкорами. И никто на Востоке не видит в этом ничего предосудительного». «Ага. Меня примерно так же осенило. Потом я приметил главмеха со старой леди. Тот культурно выпивал, да на меня с любопытством поглядывал. Присел к нему, ну и слово за слово. Стоп!» Старпом зажмурился, потряс головой. «Ты права, Ак, времени мало. Моя идея — эмигрировать в Империю. Уверен, на смуглолицах за межконтинентальным морем твой сертификат первого ранга произведет куда большее впечатление, чем на нашу публику. Вот». «Адик, значит, взялся нас через море переправить?» «Вот оно что». Задумчиво протянула Агния, скорее уже для себя, чем для экипажа. Внезапно ей стало душно. Захотелось открыть окно, пустить в помещение морской свежести и уличного шума. Раньше Агнии не приходилось ночевать у старшего помощника, только гостить. С открытым окном обиталища Грэхэма особенно сильно ощущалась ячейкой в глубине кишащего жизнью муравейника. Просторный двор внизу, на котором пересекалось несколько улиц, и даже сверкали окнами две забегаловки. С наступлением темноты не перестал шуметь. Гомон, ляск, крики. Империя. Перед глазами Агнии проносились малые информативные гравюры из академических учебников, противоречивые россказни имперских моряков, алчные глаза восточанских продавцов на рынке, которые среди всего купеческого народа наиболее яростно были всегда готовы торговаться до хрипоты за каждый цент. Помнится, будучи детьми, их ватага воровала фрукты у восточан. Сложнее всего было, а значит, интереснее. Она тяжело вздохнула. «Для меня, положим, империя — полбеды. Думаю, я готова хоть на пиратские острова уйти, с головорезами жить, лишь бы отсюда выбраться. Но вот вы…» Ответа не последовало. Обернувшись, Агния обнаружила своего судового врача, сосредоточенно вводящим Грэхэму через шприц в вену фенититрат углерода. «Больше вы у меня в текущем году ни капли не получите, господин старший помощник. Все. Капитан, вы что-то сказали?» Брови синими сомкнулись. «Экипаж! Смирно! Внимание!» Оба моряка тут же топнули, вытянулись в струнку, навострили уши. Агния удовлетворенно кивнула. «Думаю, нет никакого смысла объяснять вам, что ситуация зашла слишком далеко. Иммиграция за океан — это не послеполуденная яхтная прогулка. Это прыжок в неизвестность. Так или иначе, но я все равно иду на дно. Удастся ли мне когда-нибудь оттолкнуться от него? Всплыть обратно? Дело десятое. Сейчас куда важнее, что вы не обязаны тонуть вместе со мной». Она приостановилась вдохнуть поглубже для непростой речи. Оба ее помощника слушали внимательно, не шевелясь и не меняя выражений на лицах. «Грэхэм, ты отличный старпом. Здесь тебя многие знают. Уверена, любой капитан, особенно из молодых, будет счастлив заполучить такого человека в свою команду. Что же до вас, доктор Бурах, то тут и говорить нечего. Врачи нужны всегда, везде и сразу. Даже наша власть еще не настолько обезумела, чтобы обижать врачей. К тому же у вас здесь библиотека. Саларра дальневосточная. Я более чем уверена, что когда вы нанимались на службу к моему отцу, вы точно не планировали носиться за неудачницей по земному шару без каких-либо гарантий сытого будущего. Экипаж корабля — не рабы. А раз корабля больше нет и в близкой перспективе не предвидится, может, и экипажу пришло время расформироваться? Ради вашего же блага». Окончив, Агния все же не выдержала и опустила глаза. Однако долгих размышлений от своих моряков она не дождалась. Первым взорвался Грэхэм. Еще чего? Это что за предложение? Тебя предать, а самому дальше жить спокойно? Да как я потом на том свете Джеку в глаза смотреть стану, если дочь его в тяжелый час брошу? А если это будет не предложение, а приказ? В глубине глаз Агнии заплясали опасные искорки. Грэхэм выгнул грудь колесом. «Тогда он станет единственным твоим приказом, который я не исполню. Любой другой исполню, а этим уж извини, капитан. Этим разве что в гальюне готов подтереться». При упоминании гальюна доктор Бурах покраснел и поспешил перебить Старпома. «Позвольте, Грэхэм, мне кажется, я могу высказаться изящнее. Капитан, вы имеете полное право расформировать экипаж касатки, освободив нас от всех судовых обязанностей. В таком случае, уже как свободный гражданин, я желал бы сообщить о своей готовности идти за вами хоть на край света и продолжать исполнять возложенные на меня ранее обязанности. Только уже не по формальному долгу службы, а по велению сердца». Ягния почувствовала, как отчаяние последних дней окончательно отхлынуло прочь. Побои, унижение — все это как будто осталось в прочитанной главе. Главе, которую она закрывает именно сейчас, и открывает новую. Может ли новая оказаться еще хуже? Легко. Но, по крайней мере, она шагает туда не в одиночестве. «Значит, да здравствует империя, друзья! Идите сюда! Дайте я вас обниму крепко-крепко! Времени на сборы у нас остается всего 20 минут, но обняться мы все равно успеем». Дик Никтум пожаловал на 4 минуты позже, чем обещал Люк. Высокий, в кожанке, вечно закладывающий руки за спину при ходьбе, его длинные белые, как снег, волосы под фуражкой легко угадывались даже среди вечернего полумрака. Агния приметила, что с ее отъезда Дик стал сильнее хромать на левую ногу, но лишние морщины лоб не покрыли. Бородка была все так же аккуратно подстрижена, а от выражения лица капитана старой леди, как и прежде, веяло хитроумной доброжелательностью. И когда он сжал руку девушки в своей, косточки Агнии привычно захрустели от силы рукопожатия. «Неразлучная троица. Чертовски рад видеть вас всех в добром здравии. Идемте. О полиции можете не волноваться. Я знаю их расписание патрулей. Дуболомы не меняли его с лета 5127-го, хотя по закону должны каждый год. Кое-где придется просто чуток подождать. И Агния, давай-ка сюда свой рюкзак. Не спорь, еще успеешь потом натаскаться». Четвером они двинулись в путь. Морячка старательно куталась в плащ, хотя портовая публика, погруженная с головой в ночную суматоху, не обращала на них внимания. Никто на время от времени узнавали, кивали капитану, не более. На повороте, ведущем из доков к центру города, доктор Бурах забеспокоился. Мы разве не к старой леди идем? Грэхэм с Диком одновременно открыли рот, но Агния их всех опередила. «Конечно, нет. Дик ведет нас в одну из укромных контрабандистских бухточек на той стороне Южной косы. Верно я говорю, Дик?» Дик Никтум усмехнулся. «Верно. Как ты догадалась?» «Прилив вечерний еще не скоро, но вы всегда стараетесь покидать гавань под него. Или под утренний. Зато если через косу топать, самый раз выходят. Вообще, я просто предположила». «Но вслух произнесла с безапелляционной уверенностью», — подметил Дик. Агния гордо расправила плечи. «Капитан не может выказывать сомнения в присутствии команды. Зато Старпому можно», — влез в разговор Грэхэм. «Дик, старина, вы мне при нашем первом разговоре никаких подробностей своего плана не озвучили. Я правильно понимаю, что теперь, После того, как нас обманули юристы, чиновники и судьи, вы предлагаете довериться контрабандистам. Человека, который перевезет вас через межконтинентальное море, зовут Рэй Райли. Он черный паромщик. Я веду с ним дела уже достаточно долго и не нахожу его склонным к интриганству. Плюс, что самое главное, Рэю просто нет никакого резона вас подставлять. Черный паромщик — работа нелегальная. Клиентов в ней находить непросто. Если пойдет слух, что Райли сдает доверившихся людей, он лишится хлеба насущного. Агния ощутила легкий холодок под мышкой. Черными паромщиками называли моряков, готовых за деньги переправлять на пиратские острова лихих людей, решивших пополнить ряды морского братства. Про некоторых говорили даже, что они настоящие вербовщики. Ходят по кабакам да по публичным домам, ищут преступников и бедолаг в безвыходной ситуации. Прямо как у нее. Забавно. А что, сложно ли на пиратских островах собственным кораблем обзавестись? Поинтересовалась она, стремясь просто поддержать разговор. Дик Никтум среагировал странно. Смерил морячку взглядом, полным сомнений. «Это плохая идея, Агния Синимия». «Что? Да нет же! Ни о чем таком я не думаю, Дик. Ясное дело, что нечего мне у этих людей искать, кроме изнасилования да ножа в сердце. Я всего лишь любопытствую, ведь вы там как-никак дважды бывали». «Проездом. Никогда не ощущал желания задержаться среди пиратов дольше необходимого». «Эх». Дик Никтум печально вздохнул. «Последнее время от многих достойных людей слышу, что, дескать, наступили безумные времена, когда на пиратских островах жить стало лучше, чем в Содружестве. Якобы уж лучше ходить под одним капитаном разбойников, чем под армией чиновников и солдат, которые в случае чего все что угодно с тобой сделать могут. Наивная молодежь. Не ведают, о чем судят». «Нет, почему же?» Кинулась Агния на защиту достойных людей. «Посмотрите, что они со мной сотворили. Как по мне, эти драгоценные лица сами точно такие же пираты. Ничем не лучше». «Лучше, Агния. Уж поверь опытному человеку. Да, наши бюрократы не сахар. Но все их пакости не идут ни в какое сравнение с тем, на что способна по-настоящему зубастая, хищная, не обремененная никакими законами власть. Я видел людей, которые правят на островах. Я смотрел им в глаза. Это очень... очень опасные люди». Между путниками повисло молчание, тянувшееся, пока Грэхэм не поделился историей о том, как еще в бытность бездомным один его приятель подался было к пиратам в поисках лучшей жизни, да быстро возвратился обратно. Говорил, что не выдержал ритма жизни на островах. Доктор Бурах вспомнил про пиратские обычаи собираться всем экипажем, голосовать и казнить капитана со старшим помощником прямо в открытом море, если команда считает их неудачниками, чем привел Грэхэма в возмущение. Друзьям пришлось выслушать несколько крепких словечек в адрес морского братства. Так, мало-помалу, болтовня зажурчала с новой силой. Агния и не заметила, как они покинули предрассветный, оставили последние избушки далеко позади и ступили на открытую, обиваемую ветрами землю южной косы. Дик Никтум остановился. «Здесь нам придется разойтись. Видите тропинку? Она приведет вас к нужному пляжу. 10-12 минут ходьбы. Не заблудитесь. Прощай, Агния». Он привлек девушку, поцеловал в лоб. «Не опускай нос. Не впадай в отчаяние. Многие мои знакомые выбирались из ситуации куда безнадежнее, чем твоя. Взять хоть Люка Сартопа. Помнишь, когда ему голову роялем придавило? Врачи сказали, что не видят путей к выздоровлению. Ха, выкарабкался, дурачком не стал. Ходит, здоров как бык. И ты выкарабкаешься. Не жди, что все свалится к тебе в руки сразу. Свою команду я собирал больше 20 лет. Терпи, трудись и не сдавайся. Попутного ветра. И вам попутного. Агния в эти мгновения как никогда завидовала Дику Никтуму. У этого человека было все, чем так хотелось обладать ей. Но зависть ее была светлой, беззлобной. Уверена, отец на вашем месте проводил бы меня точно так же. Уже подвернувшийся возвращаться в предрассветный, Дик Никтум бросил хитрый взгляд через плечо. Не оборачивайся на Джека слишком часто. Пусть его тень над тобой не давлеет. Я пока не вижу, что из тебя выйдет Агния Синимия. Но даже если выйдет капитан, он точно будет не таким, как Джек. Ты на самом деле очень от него отличаешься. В 2,5 милях к югу от оконечности мыса океан вымыл в известняковых породах продолговатую бухту. Несмотря на ее, казалось бы, выгодное положение, широкая полоска пляжа для разгрузки товара, не слишком крутой склон, при этом не настолько пологий, чтобы происходящее на берегу можно было разглядеть издали. Контрабандисты бросали здесь якорь редко. Причиной тому была слишком уж незначительная глубина. Тем более странная картина ожидала бы какого-нибудь любителя поторговать запрещенкой. Окажись он в безымянной бухте в ночь с 11 на 12 июня. Он бы обнаружил, что на волнах покачивается суденышко весьма экстравагантного внешнего вида. Небольшое, всего 200 футов в длину, совсем маленькой осадкой. Для прогулочного катера оно все же было великовато, для грузохода же недопустимо мало. Еще более странные дела творились на пляже. По песку вдоль кромки воды слонялась группа индивидов с самой разнообразной наружности. Тут были и восточане, взгромоздившиеся на целую гору поклажи, и мать с ревущим младенцем на руках, и какой-то нервничающий джентльмен в цилиндре, семенивший робко от одного пассажира к другому. Джимми, вот уже месяц, как не студент Танцгримского инженерного училища, чью фамилию знакомые вспоминали настолько редко, что он и сам ее позабыл, поставил правую ногу на крупный камень. Некоторые волны доползали до камня, и соленые брызги касались ботинка. Руку бывший студент спрятал за отворот сюртука. В зубах сжимал папиросу. Незажжённую. Спичек в карманах не было. Обращаться к попутчикам не хотелось. А зубы требовали что-нибудь пожевать. Приходилось грызть тростниковую бумагу. Монотонная песня «Серого моря» не способствовала успокоению души Джимми. Единственный знакомый — Торкнем. Вероятно, уже поднялся на борт. Он все торчит тут. Ждет их единственную шлюпку. Единственная шлюпка. Черт! Да даже на прогулочной яхте «Леди Дженевры», где мои друзья напитки разносили. Их было две. Во что я ввязался? Что за сомнительная контора организовывает этот вояж? Рэй Райли. Черные паромщики. Ну да, разумеется. С чего бы такой конторе быть сомнительной? Со стороны косы по склону к ним спускались еще трое. В темноте было непросто различить даже их силуэты. Размытые пятна новоприбывших иммигрантов напоминали бывшему студенту про опрометчивость капитана, включившего на их пароходе бортовые огни. «Неужели на борту не боятся обнаружения? Мне казалось, мы тут не совсем законно покидаем Содружество, и нужно соблюдать конспирацию». Джимми пожаловался себе под нос. Но матрос, занявший плоский камень неподалеку, почему-то счёл нужным ответить. «Тьфу! Да кто нас тут искать станет? Чё мы, золотой резерв Центробанк, что ли, тайком вывозим? А без бортовых огней у капитана Райли была однажды конфузия. Разбили в темноте лодку о борт. И накрылась поездочка медным тазом. Хе-хе. Или вы считаете, здесь поблизости бродит дредноут? Джимми ушел на другую сторону пляжа. Вот в чем он точно сейчас не нуждался. Так это в матросских насмешках. Уж лучше наслушаться детского плача. Младенец ревел беспрерывно. Усталая мать давно сдалась и лишь изредка бормотала одно и то же, перестав, видимо, вникать даже в смысл собственных слов. «Успокойся, милый. Пожалуйста, не плачь. Я не могу тебя здесь покормить. Потерпи. Сейчас попадем на корабль. Там будет теплее». Папироса хрустнула. На язык просыпался табак. Джимми поморщился. Сплюнул выл. Обиднее всего было, что остальных пассажиров наверняка вынудил эмигрировать кризис. И только он, круглый дурак, оказался здесь целиком и полностью по собственной глупости. Толкнул его черт связаться с революционеркой. В памяти, вопреки настроению, всплыло довольное лицо рыжей красотки, вся в веснушках. «Эх, Дунька, Дунечка Патрикеевна, чтоб тебя там нашли и заарестовали, предательница длинноногая!» «Посторонитесь-ка, сударь!» Кто-то отпихнул его с булыжника. Дунька пропала, и место ее заняла другая девушка. Черные волосы, бледная кожа, серый матерчатый плащ, вздутый рюкзачок за плечами. Джимми хотел было возмутиться, но тут незнакомка сделала то, чего студент не ожидал от представительницы слабого пола. Расстегнув молнию, она извлекла из рюкзака самую настоящую подзорную трубу и направила на корабль. Щёлк. Парень подобрал челюсть и решил подождать, что будет дальше. Черноволосая долго вертела кольцо на окуляре, изучая, похоже, каждый винтик в конструкции. Чем дольше она вглядывалась, тем больше сближались ее густые брови. Наконец она опустила трубу. «Это чё?» «Прошу прощения». «Говорю, чё это?» «Говорю, что это за сигара посередь бухты устроилась. Вы не знаете?» «Мне казалось, там наш транспорт. А что, разве с ним какие-то проблемы?» Девушка фыркнула. «Ну, посмотрите сами, есть там проблемы или нет. Вот, возьмите». Джимми слегка оробел от энергии, с которой ему сунули подзорную трубу в руки. Никогда раньше он не держал никаких секстантов, компасов и прочих моряцких штучек. Теперь он мог разглядеть судно в подробностях. Два этажа помещений. Палубы по бокам настолько узкие, что напоминает скорее портер в театре. Труба. На носу площадка со штурвалом. Наверное, для капитана. Честно говоря, он ожидал увидеть дыры в корпусе или ржавое железо. Но на взгляд все было в порядке. «Подсказать? Обратите внимание на левый борт, в середине. У него там ничего не торчит?» «Торчало. Какой-то штырь обрезанный». Так Джим решил поначалу, пока не понял, что штырь шириной с его живот. «Это крепление для грибных колес. Пароход-то колесный. Речной колесный пассажирский пароход марки «Фильеттия» с Крайнего Запада, до которого добрались чьи-то золотые руки, запихали в корму винтовой двигатель вместо колес, да еще и перетащили через всю страну в межконтинентальное море непонятно зачем. Грехом! Кончай с матросом торговаться, сюда иди. Тут цирк начался. Посмеемся вместе». Джимми подумал. Решил, что верят незнакомке. И ощутил волнение. «А это очень плохо, что он колесный. Из запада. Можно пересекать океан на речном пароходе?» Незнакомка засмеялась. «Ну, если очень хочется, то можно, конечно. Почему нет? Просто если вдруг попадем в сильный шторм, С таким водоизмещением и осадкой нас будет швырять по бушующему морю, как гальку. Кидал когда-нибудь в детстве оладушки? Вот представь. А так, в принципе, случалось, что люди и на бальсовых плотах через межконтинентальное море переправлялись. Было бы желание. Джимми в голову закралась абсурдная мысль. Бред полный. Но чем черт не шутит? «Скажите, а вы часом не Рэй Райли?» Девушка покачала головой. «Я — Агния Синимия. Капитаном была, но давно. Теперь простая иммигрантка. Рада знакомству, мистер...» «Взаимно. Меня зовут Джимми». «Что, Джимми и все? «А зачем простому человеку фамилии? Вы бы еще титул спросили». Еще двое мужчин подошли к Агнии на ее зов. Каждый из них был явно старше бывшего капитана. Хм. Он, значит, бывший студент, а эта 18-летка уже бывший капитан? Джимми чувствовал, как растет внутри него интерес к этой странной компании. «Грэхэм и доктор Бурах, мои друзья». «Грэх, ну как там с деньгами?» «В полном порядке. Дик все уплатил, экипаж про нас знает». «О некоторых из экипажа знаем и мы», — глубокомысленно изрёк тот, кого отрекомендовали докторам. Джимми не понял. Агния поначалу тоже. Она рассеянно закрутила головой и приметила того самого остряка-матроса. Уголки губ черноволосой поползли кверху. «О, нет!» Ставив два пальца в рот, Агния засвистела. Моряк узнал ее, просиял. А прочие иммигранты, так и не решившиеся начать знакомиться, недовольно покосилась на то, как у сизого булыжника собирается группа. «Фред, здорово! Мы с тобой не на расчете ли последний раз виделись?» «На нем самом, капитан. Ничего себе, и Грэхэм с вами, и доктор. Вы что ж, получается, пассажирами у нас будете?» «Ага. Прониклись любовью к восточанской монархии, понимаешь. Жаждем служить престолу и новому отечеству. Ты-то как умудрился за эти несколько дней с черными паромщиками связаться?» «Да как вам сказать?» Фред якобы виновато потупился, но озорная ухмылочка выдавала его. «Честно, денег больше хочется». «На вот этом произведении искусства?» «Так ведь здесь я главмех, а на нормальных кораблях был бы всего лишь механик». «Вот это я понимаю карьерный рост. На бальсовом плоту вообще стал бы капитаном». Пока Агния Синимия смеялась, с парохода закончила подплывать единственная шлюпка. Матросы, сидящие в ней, пересчитали присутствующих по головам. «Эй, иммиграция! Грузись! Мы больше никого не ждем. Нет-нет, чемоданы оставляйте. Мы за ними еще раз сходим. Ничего у вас никто не украдет. Чепуху не несите». Последний призыв предназначался восточанам, которые встревоженно залопотали на своем шипящем языке. Один крохотный старичок, когда ему перевели слова матроса, даже запрыгнул на самый большой ящик верхом, словно его прямо сейчас собирались из-под почтенного дедушки вырвать. Молодым сородичам пришлось всем вместе уговаривать главу семейства. Джимми подмывало любопытство. Он надеялся, что в шлюпке сможет подробнее расспросить эту странную Агнию. Но матросы сами рассадили пассажиров по веслам, и парень попал на самое дальнее от девушки место. Он не услышал, как старпом шепнул своему капитану на ухо. «Ты чего такая довольная? Неужели нравится быть иммигранткой?» «Смеешься, Грэхэм? Мы в море выходим. Я не иммигрантка. Я домой возвращаюсь». Когда лодка подошла достаточно близко к пароходу, Джимми смог разглядеть среди пассажиров Торкнема. Различить бывшего сокурсника из мнущейся толпы удалось не сразу. В бытность студентами они с Торкнемом почти не общались. С этим хитрым прохвостом вообще все остерегались иметь дела. Любое училище всегда кишит слухами, и про Торкнема говорили нехорошее. Джимми готов был поставить свои последние деньги на то, что Малозубый попал в немилость властей не по политической, а сугубо по криминальной части. Шантаж, домогательство, мошенничество при игре в карты. Возможно, даже убийство. Почему нет? Вообще-то, здесь многие могли оказаться отъявленными преступниками. Джимми поёжился. Как бы не обнаружить себя через несколько дней на плавучей тюрьме посреди океана? Надо соблюдать осторожность. Никому не доверять. Даже приятным на вид людям вроде этой капитанской троицы. Особенно приятным на вид. Может, они просто воровская шайка. А капитанами да моряками прикидываются для отвода глаз. Размышление несостоявшегося революционера прервало столкновение с корпусом. Шлюпка тюкнулась. Удивительно. Напоминавший с берега утлую лачонку, пароход теперь, будто стальной стеной, уходил вверх. Хотя Джимми видел, что от уровня моря до палубы всего полтора человеческих роста, вблизи даже такое судёнышко, оказывается, ощущается большой, могучей машиной. Интересно, что же чувствуют моряки, служащие на военных кораблях? Наверное, рядом с линкором ты вообще становишься муравьём. Нет. Всё-таки есть нечто противоестественное в этих диковинных механизмах, изобретённых людьми для покорения столь чуждых пространств. Матросы обвязывали канаты вокруг специальных выступов, фиксируя шлюпку по отношению к верёвочной лестнице. Первой к трапу шагнула мать с ребёнком и остановилась в растерянности. Ветер качал лестницу, верёвки постукивали по корпусу. Дитятка на руках заворочилась, захрюкала, готовя новую истерику. Несчастная женщина обернулась, но не нашла сил даже связать несколько слов в просьбу о помощи. Она просто стояла, хлопая глазами, сама чем-то похожая на подвешенную лесенку. Сочувствие заёрзало внутри Джимми, но пошевелиться он почему-то не смог. Под ними — чёрные воды. Шлюпку дёргает от каждого движения. Вокруг — незнакомцы. Остальными, видимо, овладело схожее онемение. Восточане спрятали лица в колени. «Надо ей помочь. Хотя что, если я уроню младенчика в воду? Или хуже того, в лодку? Он ведь сразу убьётся!» На носу взъерошенный субъект, которого Агния назвала Грэхэмом, таки решился помочь. Шагнул вперёд, протянул руку. Но его тут же отпихнул закончивший возиться с узлом матрос. Не Фред, другой. Лысый детина грубой внешности. Он, вырвав ребёнка из рук онемевшей, та только пискнула. Полез наверх. Мужик держался за ступени всего одной рукой. Другая сжимала крохотную фигурку. Несколько секунд, и вот младенец уже хнычет на палубе. Внизу Грэхэму пришлось ухватить мать за руку. Та, при виде взлетевшего дитя, опасно качнулась к борту. Фред то ли в шутку, то ли всерьёз предложил. «Мадам, если вы не чувствуете своих ног, я готов поднять вас за талию. Положитесь на меня». Женщина вздрогнула, скрипнула зубами и полезла сама. Поднимавшийся на борт одним из последних, доктор Бурах зацепился штанами за щепку, торчавшую из фальшборта. Штанину разодрало в районе щиколотки. Ступив на дощатый пол, Бурах первым же делом отошёл в укромный уголок, ощупать прореху. Ощупав, он тихо сквозь зубы ругнулся. Настолько тихо, что сам себя практически не услышал. Но Грэхэм всё равно как-то услышал. И повеселел. «Не расстраивайтесь, доктор. У вас ведь швейный набор при себе. Коли им кожу сшивать можно, для штанов и подавно сгодится. Медицинской нитью штаны? Вы бы еще предложили извести последние ампулы с противолихорадочным на самогон. Да-да, не удивляйтесь, старший помощник. Существует рецепт приготовления специфичного самогона на основе противолихорадочных средств. Только я вам его не скажу. И вы еще расстраивались, что не можете взять с собой библиотеку, доктор? Вы же сами ходячая библиотека. Верно я говорю, капитан? Агния. Грэхэм встревоженно завертелся. Черноволосый след простыл. Доктор Бурах скрестил руки на груди. Наш неугомонный лидер, стоило ей только ступить на палубу, тут же полезла куда-то в сторону носа. Куда? Зачем? Узнать, кто этим чудом природы командует, полагаю. Сами понимаете, ее должно интересовать. Интересовать? Немыслимо. При всем уважении к капитану, доктор, активность свою она могла бы уже и подукротить. После всех полученных шишек. Меня улица в считанные месяцы научила, как правильно жить, а как неправильно. Агния же продолжает лезть на рожон, словно и не ударялась. Это, в конце концов, опасно. Неужели? Губы доктора скривились в сардонической усмешке. Вы таки заметили, что кругом нас все-все становится опасным? Бегите, старпом, приглядите за ней. Хотя я уверен, ничего ей в штурманской плохого не сделают. Но на всякий случай сбегайте. А я тут останусь. Не люблю излишней суматохи. Спасибо за разрешение. Грэхэм раздраженно исполнил лакейский реверанс и побежал расталкивать толпу. Доктор проигнорировал недовольство Грэхэма, хотя сейчас он сердился явно по-настоящему, а не как в постоянных дружеских пикировках. Одна мысль касательно их грядущего будущего все не давала врачу покоя. Вот уже экипаж дал народу команду, толпа двинулась к носовой надстройке, а он все стоял в уголке, чесал подбородок. Вспоминал шишки, набитые их капитаном. Грэхэм прав. Ни осторожности, ни страха в девушке не прибавилось. И тем не менее, какие-то выводы из произошедшего она точно сделала. Вопрос какие? Бурах почувствовал, как редкие волоски на его залысине шевелятся. Бурах почувствовал, как редкие волоски на его залысине шевелятся. Опасно, несомненно. Вот только для нее или для всех остальных? Торг нам первым подошел к Джимми здороваться. «Ну что, цилиндроголовый, первый раз в открытое море выходишь?» «Да точно, в первый. Вон, а как шатаешься. Будто тебя на брёвнышко плыть поставили, а не на пароход надежный. Дам совет. Выбирай каюту как можно ближе к выходу, чтобы, когда замутят, до берега успевать. А то экипаж тебе спасибо не скажет за лишнюю драйку палубы. Катись к черту. Джимми не знал, радоваться ему присутствию этого типа или волноваться. С одной стороны, единственное знакомое лицо. С другой — не лицо, а скорее физиономия. Половину коренных зубов выбили еще до училища. Руки вечно в карманах. Глазки хитрые-хитрые. Мне тут высказали сомнение, что корабль того пригоден для межконтинентального плавания, сказал он. Торкнем заинтересовался. Кто высказал? Команда? Не, девушка молоденькая. Сейчас я тебе ее покажу. Вон. Да где же она? Не видно. Торкнем засмеялся. «Советы от молоденьких девушек по мореходству? Это что-то новое. Может, тебя еще миловидные барышни начнут политике да социальному устроению обучать? А, подожди секунду». Джимми покрылся пунцом, доведя этого жулика до истерического хохота. Рукой Торкнем закрыл правую половину лица, голову запрокинул вверх. Типичный модный жест показной насмешки среди молодежи. На короткий момент бедолага Джим снова ощутил себя в коридорах Танцгримского инженерного училища. «Прекрати! Прекрати немедленно! Ты сам эту рыжую видел, как и все. Это ж звезда неземная была, а не студентка. Ей кто только вслед не дышал восторженно. Я-то думала, она так, рассуждает только, о бедняках заботится, на благотворительность собирает. Откуда мне было догадаться, что эта сумасшедшая начнет при первом удобном случае бомбами в высших чинов швыряться?» «Так там же все было очевидно. С чего она вдруг к тебе взаимностью воспылала? Из всей нашей братьи именно к тебе, Джимми? Лицо у тебя скучное, ум посредственный. Красиво поставить себя в обществе ты не умеешь». «Заткнись! Тысячу раз заткнись! Ты про меня на пол корабля орёшь! Один у тебя талант был, влюблён по уши. Чего? Да кому ты здесь сдался? Короче, эти революционеры, они ведь еще и заранее каждый кризис чуют. Каждому готовятся. В том числе находят и вот таких дурачков, которых можно полиции сдать, а по-настоящему ценных функционеров уберечь. Не, брат, там подвохом пахло за милю. Я этот гнилой запашок сразу чую. Именно поэтому...» «У тебя никогда не было девушки!» Джимми наконец-то смог подколоть собеседника в ответ. «Уж такой, как Дуня Патрикеевна, точно!» «Вообще никакой не было. Да я за ними и не бегал особо. Не мое. Все свободное время уделял инженерному делу». Пассажиров собирали в столовой. Вероятно, в прошлом, когда это судно еще служило по прямому назначению, легким речным прогулочным транспортом для богатых персон, здесь проводились банкеты. На стенах кое-где до сих пор висела клочками дорогая обивка. Многочисленные круглые столики, за которыми некогда на уютных креслах пировала знать, теперь все были сдвинуты к центру, чтобы образовать с собой единый большой общий стол. Получившаяся в итоге конструкция выглядела странно. Сиротливо пустовала концертная сцена. «Ты инженерному делу? Смеешься? Нет, это слишком глупая шутка. Даже для тебя. Джимми, я был... образцовым студентом? Хорошо, хорошо. Ответь тогда всего на один вопрос. Что образцовый студент делает среди черных паромщиков? За что образцового студента вышвырнули из содружества?» «За учебу». «Тебя? За учебу?» Торкнем поправил воротник, заложил руки за спину и с видом отвечающего перед самим директором отличника повторил: «За учебу». «Полная чушь». «Говорю тебе, мы всего лишь не сошлись с руководством в вопросах тем для обучения, дозволенных юному поколению». «С руководством училища?» «С ним. Ну, еще и с государством немножко». «Нет, знаешь что? Катись-ка ты на все четыре стороны. Вон там сидит доктор Будах. Или как там его? Или как бишь его Агния назвала? Я лучше с ним пообщаюсь. Не смей к нам подсаживаться. И вообще, не подходи ко мне. А то меня терзают смутные сомнения, что некоторые из бомб Дуни Патрикеевны были и твоего производства. Счастливого плавания!» И он решительно двинулся сквозь толпу, не обращая внимания на мотив знакомой песенки, который Торкнем стал насвистывать ему вслед. «Обманутый красавицей уже спешит к другой. На те же грабли наступить наш влюбчивый герой». В дверном проеме нарисовался Фред с рупором в руках. «Уважаемые граждане-беженцы, прием новых попутчиков на наш замечательный корабль, который, кстати, называется «Императрица Эгелия», если вдруг кому интересно, завершен. Кто не успел, тот опоздал. Кто опоздал, тот не успел. Сейчас мы загружаемся последним багажом и вот-вот будем сниматься с якоря. Но прежде чем дать нам отмашку, капитан Рэй Райли проведет для вас подробный инструктаж. Собственно, для инструктажа вас здесь и собрали. Нет, ужина не будет. Первый прием пищи завтра утром. Поверьте, речи нашего славного капитана придутся вам куда более по вкусу, чем стряпня нашего кока. Потому что у нас нет кока. Бойкий главмех вернул рупор на пояс. Задумался. Взгляд парня отвлеченно прыгал с головы на голову. Так, тут юнга мой не пробегал. Такой мальчик, прямо вон как тот младенец. Только на 12 лет старше. Нет? Ладно. Не говорите старпому, что я к вам заглядывал. Главмех подмигнул эмиграции и смылся, закрыв за собой. Эмиграция завздыхала и продолжила ползти к незанятым стульям. Именно продолжила и именно ползти. Визит Фреда всего лишь пустил по болотцу слабую рябь, не прожившую дольше нескольких секунд. Джимми, успевший занять место рядом с доктором, поёжился. Неспроста его внимание цеплялось за персон вроде Фреда, Торкнема или той же Агнии. Над всеми остальными царило уныние. Обычно, когда в одном помещении собираются более 20 человек, воздух сам собой наполняется говором. Здесь же только скрип ножек, кашель, вздохи. Шуршат рукава по столу. Шмыгают носы. Во взглядах настороженность, ворох подозрений, страх. Каждый, оказавшийся промеж двух незнакомцев, вертит головой, ждет сам не знает чего. Недоверие в воздухе можно резать и мазать на хлеб. О том, чтобы познакомиться с кем-нибудь, спросить о настроении, хотя бы завести пустой разговор про погоду, и речи не шло. Шептались лишь те, кто прибыл на императрицу Эгелию уже стайками. Восточане или большая группа в 6 человек откровенно разбойного вида, сидевшая ровно напротив инженера-недоучки. Похоже, его худшие опасения насчет новых попутчиков подтверждались. «Док, могу я обратиться к вам за советом? Вы производите впечатление порядочного человека». «Сочту за комплимент. Что вам угодно?» «Меня интересует наша безопасность. Посмотрите вокруг. Кого вы видите?» Бурах неспешно протер очки марлей, водрузил их обратно на нос и обвел всех собравшихся внимательным взглядом. «Любезнейший, Он учтиво кивнул, приглашая собеседника назваться. «Джимми. Просто Джимми». «Без фамилии? Как необычно». «Ну так вот, Джимми, если вы опасаетесь кого-то конкретного, на него и укажите. Обсудим». «В том-то и дело, док. Я боюсь, вдруг на этой посудине все. Убийцы да воры». Тонкая бровь Бураха саркастически изогнулась. «Как? И мои друзья тоже? Не может быть!» «Да не о том я. Не придирайтесь». «Ну...» Бывший студент облизнулся. «Ну хорошо. Если хотите конкретно, взять хоть тех индивидов, что сидят прямо перед нами. Чёрт! Да вы на их рожи красные посмотрите! Это же явно головорезы! Чего им стоит ночью каюты наши ограбить? Тела выпотрошить? Да за борт! А утром сказать, что мы сами с собой покончили?» «Те шестеро? Джимми, не хотелось бы убивать вас, детектива Кенсингтона, но они явно рабочие. Простые работяги с завода. Ребята суровые, не спорю. Но убивать?» Бурак вздохнул. «Разве что за миллионы фунтов стерлингов. Не за наши с вами карманные центы. Да вы на одежду их посмотрите. Латаная-перелатанная рвань. Прямо как у головорезов». «Нет, как у рабочих. Головорезы не живут настолько бедно. Даже самые тупые. Только простые трудолюбивые работяги обычно попадают в мерзкие лица по имущественному статуту. В общем, вы зря себе внушаете, будто мы сидим в окружении королей преступного мира. Короли преступного мира, в тех редких случаях, когда им все же приходится бежать с континента. Тут доктор Бурах слабо рассмеялся. Делают это не на речных пароходах с обломанными грибными колесами. Мы среди неудачников, друг мой. Ладно, хорошо. Убедили, док. Джимми надулся, хотя в целом ему после слов Бураха стало спокойнее. Просто некомфортно вот так внезапно оказываться среди десятков незнакомцев. Мало ли, что у них там в головах. Скоро узнаете. Невозмутимо пожал плечами доктор. С чего вдруг? Мы на корабле. До Империи добираться никак не меньше недели. Как опытный судовой врач могу вам гарантировать, окажись среди нас хоть ЦК синдиката революционеров, к концу путешествия и они нам все про себя выболтают. От упоминания революционеров Джимми поежился и решил пока оставить в покое эрудированного врача. Часы тикали. Но Агния с Грэхэмом все не появлялось. Доктор Бурах старался сохранять невозмутимость. Мысли, что его друзьям могли навредить всего лишь за попытку посмотреть на корабельный штаб, пусть даже черных паромщиков, он не допускал. Это было слишком абсурдно даже для их жестокого мира. И все-таки он нет-нет да поглядывал в сторону закрытых дверей, ожидая, когда створки распахнутся, и черноволосая со своим верным старшим помощником целыми и невредимыми пожалуют в столовую. Створки распахнулись. В столовую пожаловали четверо. И доктору Бураху пришлось удивиться. Агния Синимия шла впереди, рядом с неким почтенным господином. Его китель, расшитый позолоченной вязью, и новенькая фуражка с металлическим ободком под козырьком намекали лишь на одно лицо. На капитана императрицы Игелии, Рея Райли. Да и кто еще это мог быть, если им прямо обещали инструктаж? Загадка заключалась в другом. Рядом с капитаном действующим шагала спокойно капитан бывший. И даже что-то ему энергично объясняла. И Рей Райли слушал. Слушал внимательно, кивал в знак согласия. За капитанами следовали старпомы. И вот между ними уже не ощущалось такого согласия. Грэхэм и седой старик, державший сухощавую спину так стройно и выстукивавший тростью ритм настолько решительно, что он никак не мог не оказаться старпомом Рея, буравили друг друга холодными, враждебными взглядами. Перед столом из кругов пары, как на параде, разделились. Моряки-императрицы пошли на сцену, а моряки-касатки свернули направо, в обход стола. Доктор Бурах встал. «Присаживайтесь, капитан». Подойдя, Агния поднесла лицо к самому уху врача и прошептала. «Сидите, доктор». Я буду слушать речь из-за вашей спины. Это приказ. Бурах сразу сел. Вам удалось переговорить с капитаном Райли? Что узнали? Позже. В каюте обсудим. Ох-хо-хо. Морячка возбужденно потерла ладони. Клянусь, там есть что обсудить. Но сейчас речь. Присутствующие. Голос у здешнего капитана был приятный и мягкий. «Я рад видеть вас всех на борту императрицы Игелии. Рад, что всем удалось успешно добраться сюда. Мое имя — Рей Райли. Я тот самый человек, что занимается перевозкой людей через межконтинентальное море вот уже 24 года. Опыт, как можете догадаться, колоссальный». За минувшие года мы с командой и с нашей славной императрицей переправили на восток более 3,5 сотен иммигрантов. Точнее, не назову. Сами понимаете, мы не ведем учет клиентов. Но что главное, ни один из этих 3 сотен не погиб и не покалечился в пути. Не пожалел, что положился на наше скромное предприятие. Все получили именно то, что искали. Надежный, относительно дешевый билет в новую жизнь на новых берегах, без лишних вопросов. Все добрались до империи. Но это не совсем правда. Доктор Бурах во второй раз ощутил дыхание Агнии на ухе. Тем не менее, нам с вами все еще предстоит неблизкий вояж. Путь до Малааики, под которой мы планировали бросить якорь, займет 2 недели и 4 дня. При лучшем раскладе только лишь вечером 28 июня вы сможете увидеть восточное побережье. Причем плохая погода в силах задержать нас на 2-4 суток. Пассажиры свободны от судовых обязанностей. Однако считаю нужным напомнить, что, как у капитана, в моих полномочиях отдавать распоряжение всем, кто оказывается на борту в ходе плавания. Прошу уважаемых иммигрантов учитывать данное обстоятельство. Неадекватное поведение и откровенный саботаж работы экипажа недопустимы. В остальном, за время работы я привык следовать принципу разграничения. Что это за принцип? Сейчас объясню. Согласно ему, экипаж со своей стороны старается максимально не вмешиваться в частную жизнь беженцев. Нам нет никакого дела, что вы там совершили в своем темном прошлом или что совершили ваши враги. Если кто-нибудь из сидящих здесь попытается рассказать мне свою трагичную предысторию, я зажму уши и сбегу на корму. Капитан Райли, видимо, хотел разрядить обстановку остротой, но ничего не вышло. Ответом на шутку стало почти гробовое молчание, а единичные смешки напоминали скорее кряканье или хрип престарелых собак. Пассажиры же, в свою очередь, воздерживаются от вмешательства в работу экипажа, даже если с добрыми намерениями, даже если уверены, что способны помочь. Оставьте укрощение волн профессионалам, друзья. «Да вы вообще живые легенды открытых морей!» — прошептала Агния. А Грэхам не выдержал, заржал и начал бить себя кулаком в грудь, чтобы выдать смех за приступ кашля. «Надеюсь, о разграничении мы с вами договорились. Теперь что по графику? Завтрак и обед у нас в 11:06 соответственно. В остальное время полная свобода. Можете заниматься чем захотите. Хоть всю ночь напролет бродите у фальшбортов. Правда, тогда вы быстро схватите обморожение легких. Но да у каждого здесь своя голова на плечах. Исключение только сегодня. После инструктажа я настоятельно прошу всех распределиться по каютам и лечь спать. Воды вблизи побережья самые неприятные. Команде нельзя будет отвлекаться. Да, еще есть запретные зоны. В машинное отделение, грузовой трюм, штурманскую рубку, на мостик и в каюты корабельного штаба доступ пассажирам по умолчанию закрыт. В матросский кубрик. Тут Рэй Райли хорошенько призадумался. Он размышлял 3,5 минуты, прежде чем продолжить. В матросский кубрик можно. Хотя что вас там заинтересовать может, ума не приложу. Там только койки да вещи матросские. Скорее уж это они к вам бегать станут в перерывах. Теперь, пожалуйста, вопросы. Один из рабочих поднял руку. «Кормить хоть нормально будете? А то наш фабрикант своих такой дрянью почивал, чтоб вы знали». «С голоду никто не умрет», — улыбнулся Райли. «Еще вопросы?» спросили еще про военные корабли. Мол, что делать, если попадемся на пути у Соединенного флота или имперским эскадрам? Ралли заверил, что необходимые поддельные документы у него под рукой. Он все разрешит, а от пассажиров потребуется лишь кивать да поддакивать. И вообще, море огромно, никто им на пути не попадется. На этом вопросы кончились. Каюты по всему первому этажу носовой надстройки тянулись одинаково крохотные. Неразлучная троица с трудом набилась в одну. Агния протянула Грэхэму свой чемодан, чтобы тот закинул его на полку, а сама уселась на койку в позе лотоса. «Что скажете, команда? Как вам наш капитан? Как старпом?» Доктор Бурах молча пожал плечами, а Грэхэм сказал: «Насчет капитана ничего не скажу, пока не ясно. А старпом отличный. Мы с ним успели полаяться, когда он меня в штурманскую рубку за тобой следом пропускать не хотел. Ума не приложу, как ты мимо него проскользнула». «Никак. Мне он на пути не встретился. Позже пришел, наверное. Слушайте, как оно было. Визит к Рэю Райли и штурману Лепенину». Агния рассказала, что когда она добралась до штурманской, первое, что сделала, подслушала у двери перепалку между Лепениным и Райли. Некоторые слова теряли разборчивость, но суть спора ей удалось уловить весьма подробно. Штурман жаловался, что какой-то поставщик угля кинул их, из-за чего паромщики теперь не могут выбрать из восточных городов для себя самый удобный, а вынуждены идти только в Малаику, в ближайший. Угля им хватает только до нее. Ругался штурман и на капитана. Называл прыжок через все межконтинентальное море авантюрой. Райли защищался, но как-то вяло. В основном настаивал на том, что уж до Малаики они добираются при любых раскладах, и что голодная смерть в океане им точно не грозит. В какой-то момент Агния услышала шаги матроса по коридору и решилась зайти. Корабельный штаб, как морячка и ожидала, поначалу рассердился и попытался выставить ее вон. Но, к удивлению Синимии, стоило ей лишь заикнуться о своем мореходном опыте, как Рэй Райли заинтересовался. Он велел Лепенину убираться на мостик, готовиться к отплытию, а сам долго расспрашивал ее, что конкретно она умеет, сколько с ней опытных мореходов на борту еще. А по пути к столовой мы спорили о его принципе разграничения. Мне он не очень нравится. Но принцип сейчас не главное. Важнее всего другое. Вы поняли хохму? Эти черные паромщики на своей императрице никогда на самом деле дальше Золотого берега не заплывали. И народу столько не брали за раз. Все каюты забиты битком. Немногочисленных поклонников вольной пиратской жизни они отвозили на Туманный, откуда их забирали уже корабли под белыми знаменами. Дальше им высовываться смысла не было. Я более чем уверена, это их первое межконтинентальное плавание. Рэй Райли решил срубить большой куш на бегущих от кризиса, но все равно волнуется. Такие дела. «Понятно», — зевнул Грэхэм. «Что ж, это, по крайней мере, объясняет речной пароход. Хотя Дик Никтум вроде ему доверяет. Верно, доктор?» «Верно. И его доверие пока для меня главный мотив не разводить панику». «Так никто и не паникует, доктор Бурах». Агния обнажила зубы в кривой усмешке. «Просто интересно. Ладно, всем отбой. Завтра нам еще Грэхэма учить восточному языку». «Зачем? Я много слов на восточном знаю. Кляп, траверс, саботаж». «Иди спать ложись, саботаж». Далеко в недрах корабля, в машинном отделении корабля, проснулся низкий гул. Это матросы разогревали топку, кипятили воду в котлах. Час, когда над межконтинентьем царила глубокая ночь, когда южный бриз серебрил гребешки, подражая звездам за дымными тучами, огню Синимию разбудил толчок судовых механизмов. Его не почувствовал никто другой на борту. Настолько слабо вздрогнули машины. Но Агния вздрогнула в унисон с ними и сбросила сон. «Что это? Риф?» Повернувшись на бок, морячка вжалась телом в стенку каюты, приставила ухо. И, послушав железное брюхо императрицы, вздохнула спокойно. Пароход просто разгонялся. С мостика скомандовали полный ход. Прошли, значит, прибрежное мелководье, где был риск наскочить на коварную, укрывшуюся от картографов отмель. Теперь поршни разгоняются. На винт подается тройное давление. Затылок ощутил сырость. Что это? Она схватилась за щеки. Слезы? Так и есть. По щекам текли ручьи. Она плакала навзрыд. Но почему? Никогда ее выгоняли Торчсоны. Никогда отняли жемчуг. Почему сейчас? Накопилось? Или это гул знакомых машин вокруг вызвал странный отклик в глубине женской души? Чтобы не испортить постельное белье, Агния села. Заглянула в иллюминатор. Тьма. Пароход шел с выключенными бортовыми огнями. Опыт, знания — это ведь еще не все. Доктор Бурах рассказывал, что женщины склонны воспринимать происходящее с ними ближе к сердцу, чем мужчины. Неужели это правда, что в море нам не место?